Глава 28. Танец магии и принцип работы огнемета. Лена. Я не могла говорить. Горло перехватило. Смотрела на моего прекрасного дракона и молча глотала слезы. И в этот момент я вдруг увидела, как с левой руки Ричарда из-под разодранного в клочья рукава заструилась изумрудная дымка. Легкая, полупрозрачная, она поднималась вверх и превращалась в цветок лотоса. А потом точно такая же дымка, только белого цвета, поднялась над моей грудью и устремилась тонким ручейком в сторону лотоса. Едва волшебные потоки, изумрудный и белый, соприкоснулись, цветок лотоса вспыхнул и заискрился. Похоже, из меня выливалась моя загадочная магия и подпитывала собой лотос Ричарда, заставляла его расти. Стебли и бутоны набирали силу, переплетались, множились. Мы с драконом, как зачарованные, наблюдали за волшебным танцем магии. Наконец, представление закончилось. Изумрудный лотос растаял в воздухе, исчез. А я взглянула на Ричарда, и от удивления у меня остановилось дыхание. Любимый менялся прямо на глазах. Затягивались кровавые раны, с лица ушла мертвенная бледность. Сжав на мгновение мою руку, Ричард подскочил с места, а ведь минуту назад не мог и пошевелиться. Сейчас он стянул через голову изорванную рубашку и с удивлением осмотрел себя. Ни одной раны. И узор на левой руке дракона тоже исчез, уже во второй раз. Казалось, тело Ричарда с каждой секундой наливается сталью. Я ошарашенно следила за невероятной трансформацией. «Лена», — изумленно пробормотал дракон, — «я чувствую свою магию». В два прыжка он достиг выхода из пещеры, оттолкнулся от выступа и... «Нет!» — безумно закричала я. В голове немедленно вспыхнула жуткая картина. Увидела, как любимый кубарем летит вниз, задевая камни и ломая кости, а потом падает прямо на головы ализавриям, которые все это время продолжали собираться у подножья горы для новой атаки. Но Ричард не упал. Прямо в прыжке в одно мгновение он превратился в дракона. На секунду солнце закрыл силуэт зверя, расправившего в воздухе гигантские крылья. Его чешуя ослепительно сверкала, отражая солнечные лучи. Мощное тело от загривка до кончика хвоста украшал гребень. Он сиял, как искусно ограненный изумруд. Увидев врага, ализаврии тучей поднялись в воздух, уши заложило от их возбужденного визга. Исчадия ада кинулись к дракону. Какие же идиотки! Только что они выглядели крупными птеродактилями с огромными смертоносными клювами, но теперь на фоне дракона хищницы превратились в несерьезную мелочь. Однако их было много, очень много. Они группировались в воздухе, готовясь к бою. Два взмаха крыльев, и дракон взмыл над стаей ализаврий. Магия, заключенная в нем, могла смести все на своем пути. Я ждала звериного рева или рычания, но услышала только шипение рвущегося на волю пламени. Сокрушительный огненный залп полоснул по скоплению крылатых гадин. Воздух задрожал. Стаю ализаврий смело ударной волной, их тела плавились и обугливались. Дикий вой крылатых тварей вдавил барабанные перепонки, я в ужасе зажала уши ладонями. Пахло паленой шерстью и мясом, во все стороны разлетались обгорелые туши. Противнику хватило всего одного удара. Преимущество дракона было неоспоримым. Увидев, что он вновь собирается атаковать, те хищницы, которым удалось выжить, с безумными воплями бросились прочь. Ричард некоторое время преследовал их, подгоняя рычанием, а потом отстал. Ализаврии усвистели на пятой скорости в сторону горизонта и скоро совсем скрылись из виду. «Скатертью дорога! Мы победили!» Я подошла к краю выступа и с опаской посмотрела вниз. Подножье горы было усыпано скромсанными и обугленными телами хищниц. «Ну нет, не буду я смотреть на эту гадость». Подняла взгляд и задохнулась от счастья. Ричард закладывал сумасшедшие виражи, пробуя крылья. В том, как он кувыркался в воздухе, уходил в штопор или парил, чувствовалось его ликование. У меня на глазах снова выступили слезы. Я зажала рот ладонью, чтобы не разрыдаться. Сколько радости было в полете дракона! Исполнилась его мечта. Он обрел крылья. Любимый мой. Туригон. Зал в штаб-квартире Ордена, где сейчас проходило заседание верховных волшебников Империи, взволнованно гудел. Красноватый свет из стрельчатых окон озарял лица магов и терялся в складках их алых мантий. Обстановка в зале была нервной. Эмоции плескались обжигающим коктейлем. Лишь один из присутствующих восседал за огромным столом с видом каменного спокойствия. Конечно, это был великий магистр Туригон. Лунный дракон, тщательно маскируя презрение, наблюдал за дебатами магов-людишек. Целых 2 часа они с пеной у рта обсуждали новый налог. Великий магистр считал его введение неразумным, ведь дархайнцы и так обложены данью, он сам приложил к этому руку. Но алчность магов не знала границ. Спорить с ними, когда речь идет о золотых дукатах, стрелять себе в ногу. Затем обсудили донесение из провинции. В резервации, расположенной близ Лиорха, произошел несчастный случай. Во время работ на плантации одна из иномерянок попыталась сбежать. Закончилось все плачевно. Под воздействием импульсов охранного браслета девушка разложилась на частицы, ее разметало над картофельным полем. Ужасная смерть. Бедняжка, как ее жаль. Ведь мы создали в резервациях хорошие условия, но иномирцы все равно рвутся на волю. Великий магистр переглянулся со своими помощниками, бароном Кордаком и лордом Грайсом. Эти двое знали, что погибшая девушка была вовсе не иномерянкой, а местной жительницей по имени Элейна Морифрей. Но Туригон решил не будоражить магов сообщением, что в резервации погибла избранница наследного принца Ричарда. Для одного заседания и так слишком много эмоций и воплей. Надоело. Туригон выждал, пока маги успокоятся, а потом выложил идею — забрать дофину Таниту Эль-Тавьяра из императорской резиденции и снова поместить в драконью башню. «Отлично, поддерживаю!» — воскликнул магистр Гретер. «В башне девочка будет постоянно под вашим присмотром». «Да, мы не знаем, как скоро загадочная болезнь дофины снова даст о себе знать. Вдруг малютка опять погрузится в летаргический сон», — заявил один маг. «Ох, не надо, избавь нас от этого, святая Мариана», — сказал другой. Туригон мысленно усмехнулся, хотя при этом его лицо осталось неподвижным и бесстрастным. Эти лицемерные людишки упорно делают вид, что не имеют никакого отношения к попыткам избавиться от маленькой наследницы престола. По крайней мере, 6 из 20 присутствующих помогали Туригону поддерживать сложное синтезированное заклинание, в результате которого здоровье дофины таяло медленно, но настолько неотвратимо, что справиться с угасанием не могла даже чистейшая драконья магия. А сейчас сидят с невинными глазами. «Да, надо забрать дофину в башню», — вставил один из магов и тяжело вздохнул. «Ничего не поделаешь. Во дворце все заняты только его императорским величеством. Оно и понятно, учитывая состояние нашего правителя». «Но мы не можем идти на открытую конфронтацию с императором. Он не отдаст девочку». «О чем вы говорите? Какая конфронтация? Вчера император за весь день не вымолвил ни слова. У него не было на это сил. Увы, счет идет на дни или даже на часы. Грустно, конечно, это признать, но наш великий правитель обречен». «Принц Ричард сгинул в диких землях. Император при смерти. Черные дни наступают для Дархайна», — скорбно молвил маг, сидевший справа от Туригона. «Но хорошо, что в трудный час империя не останется без мудрого руководства. Хоть в этом нам повезло. Великий магистр, на вас вся надежда. Вы поможете Дархайну пережить трудные времена». «Благодарю за доверие», — улыбнулся краешком рта Туригон. «Я...» Договорить он не успел. Оборвал себя на полуслове, потому что в коридоре за дверью раздался сильный шум, крики, топот, а на улице что-то взорвалось и вспыхнуло. озарив ярким светом витражи из ангеймского хрусталя. Верховные маги устремились на балкон, так как им вряд ли удалось бы разглядеть причину всеобщего беспокойства сквозь красные окна зала. Площадь огненного предсказания была заполнена горожанами, толпу охватило радостное волнение, отовсюду доносились восторженные крики. Все взгляды устремились в сторону императорской резиденции. Секунда, и вздох изумления прокатился по площади. Огромный дракон появился из-за ротонды на северной башне дворца и, заложив крутой вираж, пролетел над толпой. Следующий круг вызвал целую бурю восторга. Жители Антага восхищенно следили за полетом. Грация и мощь дракона завораживали. Его изумрудный гребень вспыхивал на солнце мириадами искр. Закончив кружить над площадью, роскошный зверь взмыл в облака. Теперь его гигантские расправленные крылья ловили восходящие потоки воздуха, позволяя дракону величественно парить над столицей. Снизу, с площади, неслись воодушевленные возгласы. «Император! Наш император вернулся к жизни! Риант невероятный, он снова с нами! Теперь все изменится! Конец правлению магов! Сейчас император наведет порядок! Ура, ура! Да здравствует наш император!» Великолепный дракон, переполненный силой и жаждой жизни, продолжал свой полет. Высоко в облаках рассыпались маленькими шаровыми молниями сгустки чистейшего бертрина. Они с грохотом взрывались, и драконья магия рассеивалась в воздухе и таяла изморосью на лицах горожан, вызывая эйфорию. Маги, застывшие на балконе, удивленно переглядывались. В зал заседаний вбежал один из адъютантов и взволнованно объявил: «Срочное донесение! В столицу возвращается принц Ричард со своей истинной. Он ее нашел. К императору вернулись силы. Его императорское величество со свитой отправляется встречать сына и его избранницу». В том, что к императору вернулись силы, маги могли убедиться собственными глазами. И тут волшебников прорвало. Друг за другом они начали возносить хвалу святой Марианне за то, что спасла их драгоценного императора. Вокруг Торригона образовалось свободное пространство, словно он был неприкасаемым. В его сторону отравленными стрелами уже полетели сумрачные взгляды. Великий магистр отступил с балкона обратно в помещение, быстрым шагом пересек зал заседаний. Ему было больно смотреть на то, как порхает над дворцом изумрудный драконишка, как он резвится в небе. Все планы Торригона рушились, великая империя ускользала из рук. Сколько сил, нервов и волшебства он затратил, чтобы подчинить себе Дархайн. У него почти получилось, но в какой-то момент вмешались высшие силы, соперничать с которыми не мог даже он, могущественный Торригон. «Магистр, постойте, куда вы?» Несколько магов ринулись следом и попытались задержать дракона, который несколько лет являлся их предводителем. «Прочь с дороги!» — дернул плечом Торригон. Его презрение к предателям-магам было настолько сильным, что он был готов взорваться от одного прикосновения. «Нет, магистр, вы должны остаться. Мы вам приказываем». «Да что вы!» — усмехнулся Торригон. «Вы мне приказываете? Неужели? А вы ничего не перепутали?» «Великий магистр, вы обязаны подчини...» «Дерсаван». Короткое заклинание прозвучало совсем негромко, но в ту же секунду два десятка витражей в зале поползли паутиной трещин, а в следующий миг разлетелись во все стороны красными осколками. Высокие своды здания задрожали, колонны заходили ходуном, и даже монументальные каменные стены пришли в движение.